но звонок раскатился еще раз требовательно, по-хозяйски. Вздохнув, поплелся открывать. Глянул в глазок. Взгляд мой, утомленный солнечной комнатой, разглядел на сумеречной площадке лишь обрис фигуры. Фигура женская, молодая, полноватая и незнакомая. Я щелкнул замком и без боязни распахнул дверь. И только теперь сообразил, что пребываю в одних трусах. Но поздно. Дверь растворилась, и я оказался лицом к лицу с женщиной, одетой не по погоде в демисезонный бесформенный плащ. Но не это поразило меня, а то, что пожаловавшая ко мне особа была негритянкой. Прямо на меня смотрели сине-белые глаза, курчавые спиральки волос, уложены в затейливую прическу, украшенную разноцветными фенечками. Гладкий чернющий лоб, мясистый черный курносый нос, черные щеки, изрытые оспинками, толстые красно-черные губы. Секунду продлилась ошеломленная пауза. Затем негритянка спросила: «Я хотела у тебя узнавать, где есть Андрей?» Говорила она по-русски. Сразу же назвала меня на «ты», акцент ее был неуловимым и неопределяемым. Ни испанский, ни английский, ни французский. Во рту блистали большие зубы, и глаза ее с бесстыдным любопытством осматривали мою фигуру, а пахло от нее чем-то ароматно-сладким и не духами, а ее телом, телом человека другой расы. «Кто это, Андрей?» Собственный хриплый голос показался мне чужим. «Он живет здесь», — утвердительно произнесла она. Она стояла очень близко ко мне, так близко, как никогда, и никто не подходит к незнакомому человеку. Наши белые девушки, ее очень светлые глаза впивались мне прямо в зрачки. Было в этом приближении и в этом взгляде что-то греховное, неуловимо сексуальное. В первый момент я чуть не брякнул. Он умер год назад. Имея в виду моего погибшего друга, тоже Андрюху, но мгновенно одумался, что за чушь. Причем здесь тогда моя квартира. Наверное, мужика, что раньше здесь жил, тоже звали Андреем. Правда, он тоже мертв. «Андрей здесь больше не живет», — твердо сказал я. «А где? Не знаю». Ее зрачки по-прежнему пристально всматривались в мои глаза и, казалось, прямо мне в мозг. «А кто знает?» — спросила она. «Не знаю», — опять словно попугай повторил я. «Я хочу пить», — потребовала она. «А я тут при чем?» — грубо отреагировал я. Она стояла, не меняя позы, на лестничной площадке очень близко. Ее большие белые с красненькими жилочками глаза — по-прежнему впивались в меня. Хотелось разрушить наваждение. Скорее бы она ушла. «Ты дай мне воды». Она говорила все время с одной и той же утвердительной безапелляционной интонацией. «Воды нет. Я не знаю, где Андрей. До свидания». Я запыхался от столь длинной фразы. Вдруг на долю секунды увидел себя и ее со стороны, как если бы нас снимали камерой, установленной наверху на лестнице, лицом к лицу, глаза в глаза. Стоят полная негритянка в белом плаще, в позе гипнотизирующей колдуньи, и голый белый человек, инстинктивно положивший руку на косяк, жестом защищающим свое жилье. Наваждение, эта картинка, длилось мгновение, а потом я снова обнаружил перед собой ее очень белые зрачки и с усилием повторил: «До свидания. И не звони сюда больше». Ее фраза «Я приехала издалека» жалобно прозвучала, когда я уже закрывал перед ее носом дверь. Я вернулся в комнату, бросился на диван и стал ждать, когда она позвонит снова. Она не звонила. Прошла минута, две, три. Тихонечко подошел к входной двери и глянул в глазок.